По рации мы ему дали команду ехать вперед, вот он и поехал, прямо во враг, где только что стояли мы с лейтенантом. Вот она, эта камера, с помощью которой оператор управляет сейчас этим роботом. Давайте попросим оператора остановиться. Стоп! Стой! Стоп! Стой! Стоп! Уходи!